Но происходит нечто неожиданное. «Ах ты, боже мой!» — говорит полицейский. «Может быть, он что-то обо мне слышал, может быть, его ослепили мои регалии и упоминания о Сноре. Даже полицейскому может не хватать немного приключений и драматизма в его скучных буднях. Мы пришлем к вам нашего сотрудника», — говорит он четко и решительно. Сотрудника они прислали прямо на загляденье, в юбке чуть ниже колен и облегающем джемпере, который подчеркивал пышную грудь. В первую секунду я решил, что она хочет мне что-то продать. Но затем, замечая у нее висящее на шнурке полицейское удостоверение, зовут ее Рагнхель, по должности она старший полицейский. Я кипячу воду для растворимого кофе, мы усаживаемся в гостиной, рассказываю ей обо всем, что случилось в Исландии, о причинах, по которым мне кажется, что у меня взлом был. Она не смеется, не закатывает глаза. Когда я заканчиваю свой рассказ, она обследует дверные рамы и замки. Я говорю, что воры были большими профессионалами. После того, как я показал ей все признаки взлома, клавиатуру, книги, CD, кроссворд и карандаш, она загадочно улыбается и говорит, что я, оказывается, весьма наблюдательный джентльмен. Несколько позже появляются два сотрудника из их технического отдела, которые тут же обходят всю квартиру со своими метелками и пластиковыми пакетами, собирая улики. Полицейские работают у меня несколько часов, ничего не находят. После ухода техников Рагнхель встает, чтобы попрощаться. Мы ни на йоту не продвинулись в нашем деле. «Как видите, очень мало данных, чтобы мы могли предоставить вам охрану», — говорит она. «Но постарайтесь быть осторожным». Она протягивает мне визитную карточку со множеством телефонов, ручкой приписывает на карточку номер мобильного телефона. Это мой личный. Но только на такой случай, ну, сами знаете. После ухода Рагнхель я запираю дверь на замок, потом на цепочку, отпиваю из банки пива. Пиво уже выдохлось и стало теплым. Зазвонил телефон. На этот раз никто ничего не говорит. И тем не менее я услышал чье-то дыхание, прежде чем положили трубку. Кто-то проверяет, дома ли я. Втискиваю самый минимум одежды и предметов туалета в сумку и бросаюсь к автомобилю. Есть люди, которые будут долго думать, прежде чем назвать мою Боллу автомобилем. У меня никогда не было потребности украшать себя роскошными автомобилями. Болла — это Citroën 2CV, жестяная банка с мотором от швейной машины. Но в ней есть душа, шарм и синтетическое масло. На Болле я уезжаю из Грефсона. За мной никто не гонится, это хорошо, потому что еду я не слишком быстро. Но несомненно, что наблюдение за мной ведется. Они знают, где я нахожусь. Директор института профессор Трюгве Арнсен — большое дерьмо. Я знаю это точно. Более 25 лет он является моим отчимом. После смерти мамы исчезли все и без того хрупкие узы вымученной вежливости и наигранной терпимости. Профессор заполучил права на маму, причем в весьма подержанном виде, когда папа упал со скалы, на которую его всеми силами заставил взобраться профессор. Мне тогда было 12 лет. С того времени я освоил, что пытаться оспаривать закон всемирного тяготения опасно для жизни. Несколько лет тому назад я узнал, что в действительности это папа пытался убить профессора, потому что у того была любовная связь с моей мамой. Вместо этого жертвой креплений стал папа. Как прав был преподобный Магнус. Shit happens. Мне известны странности профессора, как, например, то, что он пташка ранняя и приходит на работу рано. Он говорит, что успевает сделать очень много до того, как весь мир проснется. Я спал в своей машине в подземном паркинге, прямо под камерой слежения. Профессор пребывает в своем кабинете, когда я стучусь. Увидев меня, он кривит физиономию, как будто кто-то выжал у него во рту лимон. «Бьорн? Я думал, что ты в Исландии». «Да, я там был». Я добросовестно рассказываю ему о главных событиях поездки, о которых он уже, несомненно, знает, умалчиваю обо всем, что может восприниматься как нарушение правил. Профессор Арнсен — богоданное воплощение блюстителя правил, но я сумел довести его до такого состояния, что он позволяет мне спокойно работать над проектом. Ни один из нас не уточняет, что это за проект. Он смотрит на меня туманным взглядом и просит периодически докладывать, как обстоят дела, ну, сами понимаете. Цицерон сказал, что одиночество не страшно для того, кто целиком захвачен предметом своего исследования. Я всегда захвачен предметом своего исследования. Но по этой причине носить бремя страстей нисколько не легче, их только легче забыть. Я запер дверь в мой крохотный университетский кабинет, где я сижу, зажатый между книжными полками и шкафом, в котором систематизированы мудрые мысли других людей. Кручу в пальцах карандаш, смотрю попеременно то из окна, то на календарь, висящий передо мной на стене, пытаюсь понять, что узнал преподобный Магнус, почему он так боялся людей, выдававших себя за ученых из института Шиммера. Знал ли он, что они совсем не из института Шиммера? С кем же тогда он разговаривал? Что заставило его отсканировать целиком древний документ и после этого придумать рунический код, чтобы показать мне путь к нему? Я распечатал на глянцевой высококачественной бумаге кодекс Снорри и теперь перелистываю его. За ровными колонками рун и латинских букв, за символами и картами явно спрятаны еще какие-то сообщения и намеки. Части текста зашифрованы, но многие куски читаются легко. Какая тайна заставила Снорри написать от руки текст, адресованный будущим поколениям? Первые три страницы написаны на более темном и более старом пергаменте, чем остальные. Рунами германцы писали в течение первого тысячелетия после Рождества Христова во всей северной части Европы. С распространением христианства руны постепенно были заменены латинским алфавитом, но несколько столетий руны и латинские буквы использовались наравне друг с другом. Один знак за другим, одно слово за другим я перевожу рунический текст. Он представляет собой что-то среднее между сборником правил, клятв и намеков. Если перевести на норвежский язык, то текст начинается так. «Берегись, читающие эти тайные руны. Муки Дуата, Хеля и Ада ждут того, кто без позволения раскроет загадки этих знаков. Удались от пергамента богов. Ибо так обстоят дела. В скрытом мире богов охраняем мы священную тайну. Сила рун скрывает пророчество в тумане знаков. Избранником являешься ты, охраняющий тайну ценой своей чести и жизни. Твои божественные покровители Осирис, Один и Христос наблюдают за каждым твоим шагом. Слава тебе, Амон!» Еще более странно стихотворение, которое написано рунами, но явно является переводом с древнеегипетского языка. Ключ. Придворные царского двора идут на запад вместе с царем Осириса Тутанхамоном. Они восклицают: «О царь, приди с миром! О бог, защитник страны!» Ключ. После рунического текста идет несколько страниц, которые сам Снорри заполнил латинскими буквами, картами и рисунками 200 лет спустя после создания предыдущего текста. Что-то написано им при помощи шифра, что-то легко поддается прочтению. Короли и ярлы, хавдинги и рыцари, скальды и люди, давшие клятву, объединяются в священном кругу хранителей божественной тайны. Только избранные и посвященные должны понимать скрытые слова и темные знаки. Я представляю себе Снорри в комнате переписчиков в Рейхольте. Эта комната освещена сальными свечами и светильниками с ворванью, жидкий жир, добываемый из сала морских млекопитающих, китов, тюленей и рыб, стоящими вдоль стен на высоких, скошенных конторках или висящими под потолком. Видимо, он выгнал всех переписчиков, чтобы остаться одному. Перед Снорри лежит белый мягкий пергамент, прочно закрепленный на поверхности конторки. Перо в руках очищено и заострено. Он начинает писать ровным, гармоничным почерком, следуя слегка намеченным линиям. В середине страницы он рисует пентаграмму — знак, отгоняющий злых духов. Во времена Снорри считалось, что от зловредных духов, нарушающих сон, можно избавиться, если нарисовать на двери пятиконечную звезду. Даже в современном кабинете с компьютером, телефоном, телефаксом и магнитной скрепочницей я ощущаю мощь пентаграммы. Уже 5000 лет пятиконечная звезда сияет на небе оккультизма. Египтяне рисовали вокруг звезды круг, получался знак Дуат, который указывал на подземный потусторонний мир. Арабы использовали ее для магических и ритуальных действий. Пифагорейцы считали, что пентаграмма выражает математический идеал, потому что, хотите верьте, хотите нет, золотое сечение, то есть пропорция 1,618, скрывается в линиях пентаграммы. Для иудеев она символизирует пятикнижие Моисея. Для христиан этот знак представляет черную магию и 5 ран Иисуса. И, наконец, если повернуть звезду острием вниз, то сразу появляется символ сатанистов. На 5-й странице манускрипта я нахожу карту Южной Норвегии от Тронхейма и далее на юг. Карта не особенно точная. Во времена Снорри карты в лучшем случае базировались на приблизительных данных и даже просто догадках. Самая старая известная нам карта Норвегии – карта Насси 1427 года. Ее создал самый первый из скандинавских картографов, датчанин Клаудиус Клавус, который до того несколько лет прожил в Риме и разъезжал по странам с кардиналами и секретарями папы. И тем не менее у меня в руках неопровержимое доказательство того, что Снорри создал карту восточной части Норвегии на 200 лет раньше. И его карта, в свою очередь, была скопирована с еще более древнего пергамента с руническими знаками. Уже много часов я изучаю текст и рисунки. Я перевожу и рунический текст, и текст, записанный Снорри латиницей, и усиленно пытаюсь найти код. Я тщательно изучаю карту Норвегии, но смысл по-прежнему ускользает от меня. Позавтракав, 2 куска хлеба с сыром, гауда, салат из брюквы с морковью и чашка чая, я звоню начальнику полиции в Боргарнес, чтобы узнать, нет ли новостей. Есть. Камера слежения на заправке в Саурбере зафиксировала подозреваемых. Фотография распространяется по сети Интерпола. Норвежская полиция уже получила копию. «Арабы как сквозь землю провалились!» «Ха-ха!» — весело произносит он. Потом становится серьезным и дает очень поверхностную информацию о расследовании, чтобы я подумал, что что-то узнал, хотя на самом деле мне ничего не сообщили. Только я положил трубку, как мне позвонила Рагнхиль из полиции Осло. Она получила фотографию из Исландии и просит опознать подозреваемых. Она послала мне фото по электронной почте и будет ждать у телефона, пока я не открою сообщение и приложение. Снимок камеры наблюдения черно-белый, но удивительно четкий. На фото с заправки я узнаю тех двоих, что вломились ко мне в гостиничный номер в Рейкьявике. Омерзительного коротышку и гиганта, сломавшего мне палец. «Это они», — говорю я. «Мы их найдем. Теперь, когда у нас есть фотография, мы можем работать». Я прошу Рангхель немного подождать. Кроме ее письма, в почте висит еще одно непрочитанное сообщение. Отправитель не установлен. Дата отсутствует. Адресат bjorn.belto@khm.uo.no. Копия. Тема. «Бьорн Белте, прочитай». «Дорогой Бьорн Белте, ты не знаешь, кто я, но я с тобой познакомился. Я сожалею, что мои помощники причинили тебе боль и испугали. Я их нанял выполнять мои поручения и не могу управлять ими каждую секунду. Преподобный Магнус обнаружил в Исландии кодекс, которым мои помощники теперь овладели. Но ты тоже сумел найти манускрипт, которые средства массовой информации с их безграничной бездарностью окрестили свитками Тингведлера. Я готов пойти далеко, очень далеко, чтобы заполучить этот манускрипт, независимо от того, где он находится, все еще в Исландии или уже в Норвегии. Мне не хочется тебе угрожать, и все же ты заставляешь меня использовать такие методы, к которым я предпочел бы не прибегать. Прошу тебя, передай свитки Тингведлера моим людям, когда они снова придут к тебе. Твое желание пойти нам навстречу будет щедро вознаграждено. Под щедро. Я имею в виду денег больше, чем ты можешь себе вообразить. Всю оставшуюся жизнь ты сможешь прожить в немыслимой роскоши. Если же ты предпочтешь воспротивиться мне, берегись. За твою жизнь никто отныне не даст и ломаного гроша. Мои люди получили ясные инструкции. Я не хочу причинять тебе зла, но для меня нет ничего важнее, чем завладеть манускриптом из Тингведлера. Мои люди уполномочены делать абсолютно все, что потребуется для достижения результата, позволь мне не входить в детали. Скулы у меня свело, во рту пересохло. Я получил в своей жизни не очень много писем с угрозами. Если честно, то это первое. Дрожащим голосом я читаю письмо Рагнхель. Она просит меня сделать две вещи: распечатать письмо и переслать его ей по электронной почте. Нажимаю на клавиши, чтобы распечатать. Ничего не происходит. Я раздраженно нажимаю на мышь несколько раз. Ничего. Тогда я пытаюсь переслать письмо. Экран начинает дергаться. Письмо на экране запрыгало, как будто каждый пиксель оторвался от своего соседа, и все бросились бежать в рассыпную. Через короткое время от письма не осталось и следа. Письмо исчезло, говорю я. Этого не может быть. Я еще раз проверяю входящие письма. Письмо по-прежнему находится на верхней строчке. Я кликаю его, в ту же секунду строчка исчезает. Проверь среди удаленных. Там тоже ничего. Кликни «Восстановить удаленные элементы». Опять ничего. Она говорит, что то, что я описал, невозможно технически. Электронное письмо не может исчезнуть с экрана адресата. Подобное может случиться только с приложением, которое задерживает антивирусные программы. Это было вордовское приложение? Нет, самое обыкновенное электронное письмо. Кто-то поработал с твоим компьютером и заложил шпионскую программу. Они были здесь? Здесь? Если у них есть программы, которые в состоянии уничтожать электронные письма, вот ток, то они обладают очень большой компетенцией в области электроники. В этом случае они вполне могли послать тебе письмо, даже такое, которое само перейдет в спам, затем разрушится. Но тогда в твоем компьютере должна быть автоматически установленная скрытая программа. Там не был указан отправитель. Адресом отправителя и датой очень легко управлять. Теоретически возможно обнаружить сервер, с которого послано письмо, но и это вряд ли поможет. Наверняка они отправили письмо с чего-нибудь плохо защищенного сервера. Рагнхель просит меня как можно точнее записать текст письма, как я его запомнил. Через полчаса она приезжает ко мне вместе со специалистом из технического отдела, чтобы увести компьютер, но я сомневаюсь, что они найдут что-нибудь. Ближе к вечеру я отпираю дверь и выхожу из кабинета. Меня охватил страх. Распечатку кодекса Снорри я положил в прозрачный пластиковый пакет и сунул под рубашку. Пластиковый пакет приклеился к мокрой груди. Быстро иду по длинному коридору, потом спускаюсь по лестнице в подвал. Выхожу на улицу с задней стороны института. Солнечные лучи острыми иголками впиваются в глаза. Надеваю поверх своих очков солнцезащитные. В воздухе ощущается приближение осени. В Блиндерне я сажусь в метро и еду в центр. Не спеша подхожу к крытой парковке, где оставил свою боллу. Один из них сидит на лестнице напротив входа и делает вид, что читает газету «Верденсганг». Но он все время смотрит на стеклянную дверь, которая открывается и закрывается автоматически. Больше всего меня пугает, что у парковки много входов. И если они следят за одним входом, значит, наблюдатели есть и у всех других, так сколько же их? Я сворачиваю за угол и решаю оставить Боллу одну в окружении врагов на шахматном поле П2. Кто мои преследователи? Неужели преподобный Магнус мог обратиться к подпольным коллекционерам? Богатые иностранцы могут зайти далеко, чтобы захватить сокровища, не соблюдая общепринятых каналов продажи. Но убивать? Ради пергамента, которому 800 лет? А может быть, ради той информации, которая скрыта в тексте? Еду на трамвае в Скиллебек и ныряю в подворотню недалеко от дома Терье. Терье Лен Эриксон появляется через полчаса с небольшим, в сумке на плече, которую он носит со студенческих пор. У него жестяная коробка для завтраков, школьный термос 70-х годов и номер газеты «Даг Блада», который он читал в трамвае. Он неспешно продвигается по улице, слегка наклонившись вперед. У Терье мелкие зубы и большие уши, лысина, блеск который компенсируется длинными кудрявыми волосами по бокам и внушительной бородой. Увидев меня, он останавливается и скалит зубы. «Бьорн! Проблемы с бабами!» Мы, любители иронии, создали свой особый язык, в котором самые жуткие оскорбления носят вполне дружеский характер. Терье прекрасно знает, что у меня, как и у него, не было женщин уже много лет. Эту ночь я провожу у Террия. Его очень увлекла идея дать приют человеку, который прячется от загадочных преследователей. Я не исключаю, что, по его мнению, мне это приснилось. Пусть так и будет, это лучше и для него, и для меня. С мальчишеских лет я испытываю тягу к ведьмам. Сомнительная тяга, это правда. Мои устремления никогда не шли по протоптанным дорожкам разума. Сначала, когда я был совсем маленьким, ведьмы пугали меня. У них черные накидки, длинные носы и противные волосатые бородавки. Они кипятят в котлах свое вонючее варево и летают верхом на метле, издавая жуткие пронзительные крики. Когда я стал старше, и мои гормоны, хотя и не очень быстро, но так или иначе начали выползать из скорлупок, я интуитивно понял, что ведьмы испускали некое странное эротическое излучение, от которого у меня начинали дрожать колени, а еще появлялся дикий страх. Поэтому теперь я стою и ловлю губами воздух на коврике перед дверью Адельхейд Гейрстам. «Бьёрнбелте?» — спрашивает она, склонив голову на бок. Паралич, появившийся от этого заклинания, у меня постепенно исчезает. «Адельхейд, входи, входи». Адельхейд Гейрстам в точности соответствует моему представлению о том, как должна выглядеть настоящая ведьма. Властность и чувственность неразрывно слились в ней. Губы ее блестят, а голубые и холодные глаза манят и магнетизируют. Она живет в Лилихаммере, в своем вороньем гнезде, обдуваемом всеми ветрами, с облупившейся белой краской, садом с неухоженными яблонями, запущенными кустами смородины и горами удобрения, на которые давно никто не обращает внимания. Она проводит меня через прихожую, где я вешаю пальто на крючок, в дом. Спрашивает, как я себя чувствую после поездки на поезде. В развивающихся одеждах, едва прикрывающих ее формы, она порхает впереди меня по коридору, который ведет в комнату, битком набитую африканскими барабанами, шкурами зебр, деревянными масками, копьями, перьями страуса и львиными когтями. Адельхейд протягивает большую керамическую кружку с травяным чаем. «Как я рада, что ты пришел! Давно пора! Общепризнанные науки никогда не понимали священной геометрии. Ты первый профессор, пришедший ко мне. Вместо того, чтобы сказать, что я всего лишь ничтожный старший преподаватель, который пришел по личной нужде, я прихлебываю ее травяной чай, отдающий вкусом уличной травы с добавкой скончавшихся своей смертью комнатных цветов». Адельхейд написала 4 раскритикованные книги по истории священной геометрии и влиянию оной на размещение скандинавских монастырей, церквей, захоронений и дворцов. По всей Скандинавии можно найти примеры священной геометрии. И тем не менее, многие ученые рассматривают нашу науку как чистое суеверие. Голос звучит горячо, когда она кладет свою руку на мою, ее жемчужный браслет и бижутерия погромыхивают. Если честно, то неожиданное прикосновение действует на меня. Она продолжает, прежде чем я успеваю задать вопрос. Вдоль побережья Норвегии от Ругаланна до Нурфьорда возведено 60 каменных крестов, которые доказывают влияние кельтов на христианизацию Норвегии в IX-XI веках. Ведь Олаф святой пожал плоды из того, что раньше посеяли кельты. Как ты думаешь, местоположение этих каменных крестов, а некоторые из них достигают высоты 3-4 метров, выбрано случайно? Я вообще не думал на эту тему. Проведи линию от монастыря Утстейн под Ставангером до Тёнсберга, а потом до Нидароса. Разве случайность, что эти две линии образуют угол 90 градусов? Разве случайность, что орден цистерцианцев основал монастыри Люсы в 1146 году, Девы Марии на главном острове в Ослофьорде в 1147, Мункебю в Тронхейме в 1180 и Таура в Тронхеймсфьорде в 1207? Вряд ли. А разве случайность, что от монастыря монахов-августинцев Утстейн такое же расстояние до Осло, что и от монастыря Люсы? Что совершенно такое же расстояние в 275 километров отделяет монастырь Халснёй, основанный августинцами в 1163 году, от Тюнсберга? И Тёнсберг от Утстейна? Все древние святыни Норвегии подчиняются математической логике. которая показывает, что наши предки использовали знания и вдохновения древних греков и египтян. И неужели же случайно, что священные города Берген, Тронхейм, Хаммер и Тёнсберг на средневековых картах были размещены так, что получалась пентаграмма? Я похолодел. Я ведь еще не рассказал Адельхейм, зачем пришел, и все же она предупредила мой вопрос. «Мне не хочется пугать тебя и устраивать мелодраматические сцены, — говорю я, — но в Исландии одного священника убили из-за того, что я сейчас тебе покажу. Я кладу перед ней копию кодекса Снорри. Это часть свитков Тингвидлера? Нет. Этот текст носит название «Кодекс Снорри». Он привел нас к гроту около Тингвидлера. Снорри сочинил последнюю часть, написанную латинскими буквами. А руны, вероятно, написаны за несколько сотен лет до него. Карты и магические символы были, предположительно, внесены в кодекс в промежутке между 1050 и 1250 годом. Несколько секунд она обдумывает сказанное. Со священным трепетом Адельхейд перелистывает страницы и изучает карты и символы. «Анх! Пентаграмма! Но это же невероятно!» Я передаю вкратце содержание рунического текста и говорю, что текст или карты, вероятнее всего, имеют еще скрытый смысл. «Вот здесь, — говорю я и перелистываю страницы, — карта Южной Норвегии. Хотя она и не полностью совпадает с данными современной географии, невозможно постигнуть, что кто-то был в состоянии создать такую точную карту за сотни лет до того, как картография стала настоящей наукой. Ты нашел на карте пентаграмму?» Я смотрю на нее, потом опускаю взгляд на карту. «Пентаграмма и карта составляют единое целое», — объясняет она. «В качестве исходной точки надо взять священные города того времени. Нидарос, ныне Тронхейм, Бьоргвин, ныне Берген, Хаммер, Тёнсберг», — говоря это, она ставит на карте по маленькой точке у каждого из названных мест, проводит линию от Бергена до Тронхейма и от Бергена до Хаммера, где Николас Брейкспир, ставший позже папой римским под именем Адриан IV, основал епископат примерно в 1150 году, затем от Тронхейма до Тёнсберга, самого старого города Норвегии и политического центра в Средние века. «Если бы тут было еще две линии, — говорит она, — то была бы пентаграмма». «Ну, мне кажется, что на северо-западе нет никакого религиозного центра. Я показываю на недостающую точку координат, которая находится где-то наверху. Не скажи. В этом районе находится немало мистических мест, например, грот Долстейн. Мой коллега-исследователь Харальд Сомерфельд-Белке изучил связанные с ним легенды. Грот обращен к океану на высоте 60 метров в скале на западной стороне острова Сансей в провинции Мёре-Ог-Румсдал. Если верить легенде, на этом острове король Артур возвел летнюю резиденцию. Так вот, как говорят, в гроте спрятано сокровище. Фактически там целых 5 залов или гротов, соединенных узкими туннелями, длина пещер 180 метров. А в старину люди думали, что от пещеры есть ход под дном моря вплоть до самой Шотландии. Крестоносец Рангвальд, ярл Оркнейский, который взял имя воспитанника Олафа Святого, Рангвальда, племянника с Оркнейских островов, побывал в пещере в 1127 году в поисках сокровища, которое, как тогда считали, было спрятано в пещере. Адельхейд проводит две последние линии. Сердце громко стучит. Как по волшебству на карте Норвегии появляется пентаграмма. Получается, что в строжайшей тайне кто-то, имевший познание о магии цифр, географии и геометрии, заложил в XII веке соборы в Нидаросе и в Хаммере, замок Тёнсберг и Бергенский собор. Лишь немногие сегодня знают, что значительное количество святых мест Скандинавии размещено в соответствии со строгими законами математики и геометрии, говорит Адельхейд. Она подходит к книжным полкам, вынимает один том и раскрывает на странице со сделанной с самолета фотографией погребальных курганов Старой Уппсалы в Швеции. Видишь? Курганы и находящиеся рядом церкви и замки, имеющие в своей основе круг, расположены относительно друг друга под определенным углом. она показывает на изображении ярко-красным ногтем. В другой книге она открывает карту Борнхольма, датского острова в Балтийском море. Если наложить на остров пентаграмму, можно увидеть, что церкви, замки и все святыни тамплиеров располагаются на вершинах и линиях пентаграммы. Она вынимает еще одну книгу. Исландцы Эйнар Паульсон и Эйнар Биргисон документально доказали, что большие усадьбы, церкви и важные поселения, начиная со времени создания книги о занятии земли в 1688 году, строились в соответствии со священными геометрическими принципами. Представь себе колесо, символизирующее горизонт, и созвездие зодиака на небе. Спицы в этом колесе стали именовать, исходя из движения Солнца. А все вместе представляет собой космическую карту, которая показывает, что исландцы, совершенно очевидно, имели обширные познания в египетской космологии. Я пригубил травяной чай, он почти остыл. Адельхейд нашла на полке еще несколько книг. Такие же образцы и загадки ты найдешь и здесь, в Норвегии. Исследования Бодварда Шеллерупа и Харальда Соммерфельда Белке, которые описали свои находки в увлекательных книгах, подтверждают, сколь распространенной была священная геометрия в Норвегии в прошлом. Не забудь, что викинги далеко не только кровожадные насильники. Они были глубоко верующими и ищущими людьми, и они высоко ценили симметрию и гармонию в жизни. Посмотри только на форму прекрасных судов викингов. Посмотри на рунические знаки. Когда викинги хотели построить на местности какие-либо важные сооружения, они соблюдали геометрию священных линий и форм. Но ведь в конечном счете это всего лишь какой-то сумбур из черточек и координат, говорю я и показываю на карту. Думаю, более точное указание места прячется в тексте, возможно, в зашифрованном виде. В полной растерянности я смотрю на текст. Я его просматривал столько раз, что не могу даже вообразить, будто в нем есть скрытые коды, которые я еще не обнаружил. Уже в поезде по дороге в Осло я вижу на мобильном телефоне 8 пропущенных вызовов и 4 голосовых сообщения. У меня обычно выключен звуковой сигнал. Мне не хочется становиться рабом мобильных телефонов. Все вызовы с одного и того же номера от Рагнхиль. Когда я звоню, то слышу искренний вздох облегчения. «Бьорн, куда ж ты пропал? Что-нибудь случилось? Мне надо с тобой поговорить. Немедленно. Где ты?» «Еду в Осло. Мы тебя встретим». В полицейском управлении района Грёнланд Рагнхиль ждет меня. Морщины на лбу демонстрируют ее озабоченность. «Мы идентифицировали одного из арабов», — говорит она, сидя за столом и протягивая мне фото, снятое камерой наблюдения в Исландии. Ногтем указательного пальца Рагнхиль тычет в изображение гиганта. «Это он сломал мне палец». «Охотно верю. В Интерполе на него целая библиотека. Его полное имя — Хассан ибн Аби Хаким». «Хассан». Она перекидывает на мою сторону стола пачку фотографий Хассана. На многих он в военной форме. На других одет в эксклюзивного покроя костюмы, которые сшиты, чтобы вместить его колоссальную мышечную массу. На черно-белой фотографии Хасан возвышается с гордой улыбкой над огромной братской могилой. «Он иракец». Рагнхиль протягивает мне перевод информации, присланной из Интерпола. Интерпол, радиограмма. Номер радиограммы 7562. Дата 2007-11-17. 14-13-48. Отправитель Леон. Номер СН. Дата 17/11/07. Время 14:13:48. Срочность срочно. Ответ I-247G-14. Куда? Норвегия, Осло. Тема ответ на 17/11/07. GD/VG/OKK. Секретное сообщение номер 26/11 относительно Хасан ибн Аби Хаким. Имя объекта Хасан ибн Аби Хаким. Возможные уменьшительные имена неизвестны. Дата рождения неизвестна. Год рождения 1963. Место жительства неизвестно. С 1985 по 2003 год Хасан ибн Аби Хаким – офицер республиканской армии Саддама Хусейна. С 1992 офицер специальной республиканской гвардии Ирака, также известный как «Золотая гвардия», в период 1986-1989 годов принимал участие в операции «Аль-Анфаль», в ходе которой были разрушены несколько тысяч курдских деревень, уничтожены, в частности, с использованием химического оружия, несколько сотен тысяч курдов. Объект был одним из руководителей военной операции 1988 года. В ходе этой операции была проведена газовая атака на курдский город Халабья, в результате которой погибло около 5000 человек. По данным ЦРУ, объект был одним из руководителей операции «Аль-Анфаль», направленной на уничтожение курдского народа. Ми-5 считает, что он, будучи офицером республиканской гвардии, лично уничтожил от 3 до 4 тысяч человек. С 2003 года объект зарабатывает на жизнь в качестве свободного военного советника с базой в Абу-Даби. На практике, предположительно, выступает в роли наемного убийцы. По данным французской разведки, начиная с 2006 года, объект работает на неустановленного работодателя в Саудовской Аравии. Израильская разведка Моссад, несмотря на неоднократные попытки, не сумела подтвердить личность работодателя объекта, которым предположительно является шейх Ибрагим аль-Джамиль ибн Закии ибн Абдулазиз аль-Филастини. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, кто он», — говорю я. «Я пытаюсь скрыть ужас под наигранным равнодушием. Капитулировать мне даже не приходит в голову. Наоборот, во мне растет упрямое желание одолеть своих противников в бою, одолеть тех, кто, очевидно, сильнее, одолеть палача по имени Хасан. Я упрям, как осел. Человек здравого ума, вероятно, уже сдался бы, но я ни за что. Глубоко внутри меня сидит, ссутулившись, какой-то упрямец, который страшно любит добиваться ответов на заданные вопросы и готов разобрать все часы на свете, лишь бы выяснить, что собой представляет время. Любопытство и упрямство владеют мной сильнее, чем испуг. Рагнхильд смотрит на меня так, как когда-то смотрела мама. «Будь осторожен, Бьорн», — говорит она. «Мне выдают тревожную кнопку. Несколько дней меня будет сопровождать мой личный телохранитель, полицейский с наушником в одном ухе, в солнцезащитных очках и с настороженным взглядом. Кроме того, мне вернули компьютер. Программы, которые Хасан и его люди каким-то образом инсталлировали, таким же странным образом сами себя уничтожили или же сделались невидимыми среди прочих программ. Единственное, что удалось установить, это то, что компьютер был в контакте с сервером в Карибском регионе, который, в свою очередь, имеет связь с сервером в Абу-Даби. В университете я занимаю кабинет коллеги, который сейчас находится в отпуске. Телохранитель сидит на стуле в коридоре и читает газету «Верденсганг», томясь в ожидании появления посланников республиканской гвардии. А я тем временем звоню Трайну в Исландию. По голосу я слышу, что его что-то мучит. Он пытается подобрать слова, которые представили бы его не в слишком плохом свете. Говорит, что ощущает за собой слежку. Кто-то постоянно наблюдает за ним, перелистывает его бумаги, когда он уходит по делам, рыщет по дому в его отсутствии. Он говорит об этом со смехом, но тем самым еще более убеждает меня в том, что Трайн беспокоится, не буду ли я о нем плохо думать. Я рассказываю о Хасане, о полицейском, сидящем в коридоре и охраняющем меня, обо всем, что случилось после моего возвращения в Норвегию, и я прошу его позвонить в полицию. «Они охотятся за нами, Трайн», — говорю я. Звук такой, будто он попытался проглотить целиком яйцо. Вообще-то я надеялся, что это только мои фантазии. «Свитки Тингвидлира в надежном месте?» «Да, мы их переместили в...» «Стоп, ничего не говори, но телефон, возможно, прослушивается». Он замолкает надолго. В конце мы договариваемся, что я перезвоню ему по телефону одного из его коллег с другого телефона в моем институте. На более надежной линии Трайн рассказывает, что ученые из института Аурни Магнуссона перевезли свитки Тингвидлера в лабораторию на выставке древних рукописей в Доме культуры в центре Рейкьявика. Причем на всякий случай сообщили, что там будет проходить реставрация фолианта XV века «Кодекс Флатуенсис» книги с плоского острова. Голос Трайна дрожит от гордости. Он осуществил операцию прикрытия в главном зале института Аурни Магнусона в обстановке величайшей секретности. Четыре студента-археолога работают над копией XVIII века круга земного Снорри Сурлусона. «Твои сотрудники уже обнаружили что-нибудь новое относительно свитков Тингвидлера?» — спрашиваю я. «На первый взгляд, это список Библии». «Что значит «на первый взгляд»?» «Ну, — помедлил он, — в одной колонке помещен текст на коптском языке. Другая колонка написана на древнем варианте иврита, который называют классическим или библейским ивритом. Перевод на коптский язык расположен рядом с оригиналом, написанным на иврите. На древнем иврите написан Ветхий Завет. Язык этот не очень отличается от современного иврита. Есть небольшие различия в грамматике, и стиль в прежние века был более архаичным. Но верно ли, что это список Библии? Переводчики пока в растерянности. Вероятно, это альтернативный манускрипт. Части текста представляют собой копию книг Моисея. Другие фрагменты совершенно неизвестны. Мы еще не очень далеко продвинулись в переводе. Пока что мы сделали пробные переводы из разных мест документа. И что? Если честно, я не знаю, что и думать. Возможно, все это совершеннейшая чепуха, либо шутка монаха-еретика или переписчика, который позволил себе вольности при переписывании Библии. И даже если текст окажется неточным переводом книг Моисея, я не знаю, что об этом думать. Почему? Если бы список был на 1000 лет старше, мы имели бы в руках мировую сенсацию. Септуагентаин, дохристианский перевод Ветхого Завета, был написан в Александрии в Египте между 3 и 2 веком до Рождества Христова. Кодекс Ватиканус, Ватиканский кодекс, один из старейших сохранившихся манускриптов с текстом Библии, относится к 4 веку после Рождества Христова. Вариант Библии Кодекс Синаитикус, Синайский кодекс, был скопирован между 330 и 350 годом. Вульгата, первый авторизованный Римско-католической церковью перевод Библии на латинский язык, была написана около 400 года. Свитки Тингвидлира, Бьорн, были скопированы в эпоху викингов. А копия Библии XI века, как ты сам понимаешь, имеет чисто научный интерес. Не более того, такие, как ты и я, могут сидеть над ним и заниматься исследованиями в течение долгих лет. Но нельзя забывать, что этот список был сделан с того, что к моменту его появления уже существовало 1000 лет. Кроме ученых, свитки Тингвидлера больше ни для кого не представляют интереса. Тем более непонятно, почему Снорри спрятал эту копию в пещере Тингвидлера. Вопрос состоит в том, что это был за оригинал, положенный в основу этих свитков. А вот этого-то мы никогда не узнаем. Я рассказываю ему о визите к Адельхейд. Мы несколько минут заняты обсуждением священной геометрии. Наши аргументы возвращают нас к египтологии и мифологии. Эта связь увеличивает сумятицу. Какое отношение Египет имеет к истории норвежских викингов и к Снорри? Думая о Египте, я представляю себе Клеопатру в тени пирамид. Но когда Клеопатра вошла в мировую историю со своими соблазнительными глазами, пирамидам в Гизе было уже 2500 лет, а Египет, как великая держава, находился на последнем издыхании. Создание египетского государства состоялось на 5000 лет раньше. В течение 3000 лет Египтом правили фараоны, чьи имена давно забыты, и те могущественные цари, чьи имена до сих пор у всех на устах — Вазнер, Ирихор, Кваа, Хотепсихемви, Хаба, Хеопс, Ментухотеп, Хамосе, Аменхотеп, Тутмос, Хатшепсут, Рамзес, Сети, Ксеркс — вожди и полубоги своего времени. Но древний Египет фараонов исчез незадолго до рождения Христа. Приемный сын Юлия Цезаря, Октавиан, вторгся в Египет в 30 году до Рождества Христова. Клеопатра покончила жизнь самоубийством. В том же году последний египетский фараон, 17-летний сын Клеопатры, Цезарион, был казнен. С этого момента страной управляли иностранцы. В середине 7 века в Египет вторглись арабы-мусульмане, вытеснившие оттуда византийцев и персов. В эпоху викингов Египет был исламским халифатом. Все последующие дни я тщательно штудирую текст Снорри в поисках кода или хотя бы намека на то, о чем говорила Адельхейд, но ничего не нахожу. Меня лишили моего телохранителя официально по причине экономии ресурсов и оценки степени опасности, но, скорее всего, только для того, чтобы этот бедняга не помер от скуки. Утром я покидаю квартиру Терье и отправляюсь в свой временный кабинет через подвальные помещения, неиспользуемые лестничные клетки и коридоры на чужих этажах. Я слышу в своем телефоне какое-то потрескивание, мне приходят загадочные сообщения, и я внушаю себе, что это устанавливаются шпионские программы, которые будут фиксировать мое местоположение, а также все, что я ввожу в компьютер и все, что я ем на завтрак. Я безуспешно пытаюсь забыть о своих преследователях и сосредоточиться на работе. Терье и Адельхейд помогли мне понять, что надо искать и каким именно образом делать это. Остальное — терпение и полет фантазии. Большую часть времени я трачу на соединение букв в разных комбинациях и чтение текста вертикально, горизонтально, по диагонали и справа налево. Я абсолютно уверен, решение прячется где-то здесь, среди мириадов букв и значков. Решение приходит ко мне рано утром в понедельник. Капли дождя стекают по окну моего кабинета, образуя сетку. Кажется, что в голове у меня промокшая под этим дождем вата. Именно в этом состоянии расслабленности я делаю открытие. Больше всего меня раздражает и по виду, и по содержанию часть текста Снорри рядом с греческими буквами «Альфа» и «Омега», которые он написал очень крупно, красными чернилами. Между этими буквами помещено весьма туманное высказывание о жизни и смерти. И поскольку эта часть раздражает меня больше всего, я трачу на этот фрагмент больше всего времени. Греческие буквы «Альфа» и «Омега» начинают и завершают кусок хорошо читаемого, но по смыслу совершенно бессодержательного текста. «Альфа» и «Омега» обозначают начало и конец. Если буквы «Альфа» и «Омега» говорят о начале и конце сообщения, я должен сосредоточить свои поиски на этой ограниченной площади текста. Здесь сотни знаков, но некоторые начертаны немного толще других. Я смотрю на первые и на последние буквы в тех строчках, которые расположены между «Альфа» и «Омегой», и вдруг прочитываю под знаком «Альфа» в левых крайних буквах, а над знаком «Омега» в правых крайних буквах два географических названия и еще одно слово. Если перейти с древнескандинавского языка на современный норвежский, то первая часть ребуса выглядит следующим образом. Под знаком «Альфа» крайние левые буквы каждой строчки образуют слово «Дёссо», и следующее за ним слово «Крест». Точно так же я прочитываю название «Ройкенес», составленное из последних букв каждой строчки над знаком «Омега». В энциклопедии я тут же нахожу, что Дёссо — населенный пункт рядом с городком Ос в Хордалане, в 3 милях к югу от Бергена. Название произошло от слова «могильник», связанного, в свою очередь, с древними каменными курганами-могильниками, которым вот уже 1500 лет. Они до сих пор сохранились в этих местах. Я нахожу карту. Рёйкенес — название места, где кончалась монашеская дорога в несколько километрах от Дёссо. Монашеская дорога? Напряженно смотрю на карту, ставлю точку на Дёссо, другую на Рёйкенесе и провожу вертикальную черту — крест. Неужели Снорри хочет сказать, что теперь, используя получившуюся линию, надо дорисовать крест? Я провожу горизонтальную линию креста, правый конец оказывается в лесу, левый попадает в монастырь Люсе. Это старинный монастырь цистерцианцев, о котором ходит много легенд, прекратил свое существование в 1536 году. Но существующий до сих пор парк с руинами монастыря пользуется популярностью у туристов, а когда-то монахи в тишине и трудах наслаждались здесь чистейшей ключевой водой. Монастырь Люсе? Ну, конечно! Вдохновленный открытием, я продолжаю разбираться в лабиринте знаков, Теперь работа идет быстрее. Некоторые буквы написаны жирнее других. И это выделение упрощает обнаружение новых слов, спрятанных среди других слов и предложений. Так, например, в строке, если ее передать на современном норвежском языке, «Король, мы умрем за тебя», «Норны, Волгалы, придут пряди», выделяется слово «ключевая вода». Между «Р» и «С» в двух вертикальных рядах нахожу строчку, где я, если читать справа налево, усматриваю слово «синистер». На латинском языке «левый». Между «С» и «К» обнаруживаю слова «Соломонова печать», то есть пентаграмма, и «обелиск». Выше читаю, только справа налево, «Восток встречается с севером». Но вот что самое потрясающее, в двух местах есть имя Олаф Святой в оригинале на древнескандинавском языке. В современном норвежском варианте диаграмма выглядит так. Я смотрю на мелькающие буквы и слова. Конечно, я могу предположить, что Снорри здесь всего лишь развлекался. Но ведь можно также, чисто теоретически, предположить, что я нашел указание на местонахождение утраченной могилы Олафа Святого. Многие думают, что Олаф Святой, вождь викингов, который провел христианизацию Норвегии и погиб во время битвы под Стиклицтадом в 1030 году, похоронен в Нидаросском соборе в Тронхейме. Но это не так. После битвы под Стиклицтадом, где Олаф был пронзен мечом, крестьянин Торгельс со своим сыном Гримом бродили по полю брани в поисках тела короля. Перед битвой они дали обет Олафу позаботиться о нем, если тот погибнет. Найдя тело, они обернули его в льняную ткань и положили в гроб, который спрятали под деревянный настил лодки. На лодке они поплыли до Нидароса, этот город сегодня называется Тронхейм, затем вверх по реке и выгрузили гроб с телом в сарае. Простой деревянный гроб они захоронили на песчаном берегу реки Нид-Эльф, напротив торгового местечка. В последующие месяцы местные жители стали свидетелями невероятных событий и чудес и знамений. Епископ Гримшель по вызову приехал в Нидарус из округа Мьёс. Спустя год и пять дней после битвы под Стиклицтадом крестьянин Торгельс показал, где он похоронил короля. В присутствии епископа и членов Государственного совета гроб был вырыт и вскрыт. У короля Олафа был вид спящего человека. Ногти, волосы и борода у него выросли, а на щеках играл легкий румянец. Из гроба, если верить Снорри, исходило благоухание. Тело было выставлено в церкви святого Клементия, а затем его положили в новый гроб, обитый дорогими тканями, который получил наименование рака Олафа. Позже дополнительно изготовили еще два саркофага. Один был отделан золотом, серебром и драгоценными камнями. Саркофаг длиной в 2 метра и шириной и высотой в 80 сантиметров венчала крышка, оформленная в виде крыши дома с коньком и портиком, закреплявшаяся на саркофаге при помощи защелок. Внутри него находилась рака Олафа. Со временем появился третий саркофаг, использовавшийся как футляр для двух других. Однако теперь никто не знает, где находится рака Олафа. Некоторые полагают, что рака, или то, что от нее осталось, находится под Нидаросским собором. Другие высказывают мнение, что она замурована в стене замка Стейнвиксхольм поблизости от Тронхейма. Историки считают, что раку разбили, когда архиепископ Олаф Энгельбректсон в 1537 году передал ее в замок Стейнвиксхольм. В 1537 году Норвегия потеряла самостоятельность и стала провинцией Дании. Тогда все ценное было изъято и отправлено в Копенгаген на переплавку. В сентябре 1540 года казначей датского короля Йокум Бек сделал запись о приеме 95 килограммов серебра, 70 украшений из горного хрусталя в серебряной оправе и 11 драгоценных камней, которые остались после того, как рака была разбита. Рака Олафа ушла из истории и появилась в легендах. Прежде чем выйти из кабинета, я звоню Рагнхель в полицию, чтобы сообщить ей, что на несколько дней уеду из города. «Куда?» — спрашивает она. «Нас наверняка подслушивают. Полиция должна знать, где ты находишься, Бьорн. Хасан хочет этого же. Пришли мне сообщение. Посмотрим. Не делай глупостей. Обещаю, скрестив пальцы. Если я действительно найду могилу около монастыря Люсы, то не буду посвящать в это ни управление по охране памятников, ни университет, ни полицию. Теоретически то, что я собираюсь совершить, называется преступлением. Закон об охране памятников прошлого содержит много параграфов, но у меня нет ни терпения, ни времени, чтобы соблюдать правила игры, которые выдумали бюрократы. «Есть что-нибудь новенькое?» — спрашиваю я. «Хасан и его люди прибыли в Осло на следующий день после тебя. Из Исландии. Конечно, с фальшивыми паспортами. В центр из аэропорта ехали на поезде. Дальше все следы обрываются. Ни в одной гостинице их нет». «Но кто же был в моей квартире, если они приехали после меня?» «Видимо, здесь, в Осло, у них есть помощники». «Они снимают квартиру?» «Получается, что так. Возможно, у своих друзей из Саудовской Аравии или Ирака». «Вы их проверили?» «В Норвегии, Бьорн, живет около 20 тысяч иракцев и примерно сотни выходцев из Саудовской Аравии». Мобильный телефон я оставил в кабинете. Ведь аппаратура, позволяющая отслеживать местонахождение мобильника, может быть и у Хасана. Гробница. В холодном отблеске вечерних солнечных лучей руины монастыря выглядят так, как будто время законсервировало их. Необыкновенной красоты крытая галерея с двойными колоннами отбрасывает длинную тень. Сверху на галерее и на остатках разрушенных стен и фасадов толстый слой травы и мха. «Красиво, правда?» — спрашивает Эйвин Скокстад. «Жемчужина, соглашаюсь я». Эйвин стоит, сложив руки на груди, и смотрит на руины, как строитель, впервые в жизни заложивший камень собственного дома. Это начинающий исследователь в Бергенском музее в отделе истории и культуры. Я познакомился с ним на конгрессе по церковному искусству и иконографии в 2003 году. Эйвин вырос в Осе и в детстве каждый год проводил лето у бабушки с дедушкой, живших неподалеку от монастыря Люсы. Он как-то сказал мне, что именно эти руины пробудили в нем интерес к истории и археологии. Когда я позвонил ему с вокзала и сказал, что я в Бергене и прошу его поехать со мной в монастырь Люсе, для него это было все равно, как если бы 10-летнему мальчишке предложили бесплатно покататься на всех аттракционах в парке развлечений. «С монастырем Люсы связано невероятно много всякого рода ребусов», — говорит он, раскатывая каждый звук «Р». У Эйвина страсть к торжественному стилю речи. Стоя против солнца, он моргает ресницами и ждет моей реакции. Я обещал рассказать ему, зачем приехал. Но время еще не пришло. Нас окружает мрачный еловый лес. «Расскажи мне о монастыре, прошу я. Это вежливая просьба начать ту лекцию, которая все равно прозвучит, независимо от того, попрошу я или не попрошу, с удовольствием». Он принимает позу гида, окруженного любознательными туристами. По распоряжению Сигурда, епископа Сильянского, монастырь Люсы был создан в 1146 году монахами, прибывшими из монастыря Фаунтен в Англии, и освящен в честь Девы Марии, громко произносит он и поправляет свои запотевшие круглые очки. «Почему здесь, в дремучем лесу?» «Да оглянись ты, человек! Орден цистерцианцев боготворил покой, созерцание, тишину, стремился к эстетическому, методическому и практическому. Они хотели возделывать землю, и им нужна была ключевая вода. Здесь идеальное место. Ты что-то сказал о ребусах?» «Бьорн, что ты знаешь о тамплиерах?» «Довольно много, вынужден признаться я. Мы, те, кто увлечен тамплиерами и тому подобными делами, настоящие маньяки, и имеем только одну врожденную страсть. Орден тамплиеров в Средневековье был христианским военным орденом. Его создали крестоносцы в 1119 году для защиты европейцев-пилигримов, направлявшихся в Иерусалим. Властитель Иерусалима разрешил этому ордену устроить резиденцию на Храмовой горе в Иерусалиме напротив руин храма Соломона. Тамплиеры заложили основы банковского дела. Орден стал, в конце концов, таким богатым и могущественным, что французский король зверски уничтожил всех его членов. В пятницу 13-го, в 1307 году, сказал я, только для того, чтобы показать, что я тоже что-то знаю. Говорят, что члены ордена охраняли что-то, имеющее историческое значение. Возможно, тело Христово, священный Грааль, части Библии. Одним словом, знание. А известно ли тебе, что связи между тамплиерами и цистерцианцами довольно многообразны? Например, они побратимы, основаны примерно в одно время, но есть между ними и более тесная связь. Речь идет о Бернаре Клервоском. Бернаре Клерво? Святом Бернаре, французском аббате? На Пасху 1146 года в том же году был основан монастырь Элюсе. Бернар Клервоский дал сигнал к началу второго крестового похода. Святой Бернар остается одним из самых известных церковных авторитетов. Голос совести, так его называли. Он был, по-видимому, главным при создании ордена цистерцианцев. Если бы не он, вряд ли мы сейчас любовались бы руинами этого монастыря. А что за связь между орденами? Бернар был племянником одного из основателей ордена тамплиеров и сам стал его высоким опекуном и церковным покровителем. Благодаря Бернару Клервоскому орден тамплиеров был официально признан церковью на Экуменическом соборе в Труа в 1128 году. Именно это признание привело к росту финансового благополучия ордена тамплиеров и поддержке его зажиточными семействами всей Европы. В 1139 году орден был подчинен лично самому папе Римскому, о чем говорится в булле папы Иннокентия II, «Великий дар во благо». Священники, возмутившиеся тем, что христиане должны сражаться за веру с мечом в руках, были поставлены на место защитительным памфлетом святого Бернара «Приветствие новым рыцарям», в котором он отстаивал свой парадокс «убивать во имя Иисуса». Бернар Клервоский сформулировал также правила поведения членов ордена тамплиеров. История переполнена необъяснимыми совпадениями и перекличками. Почему монастырь Люси был основан здесь, на самом краю цивилизации, монашеским орденом, имевшим связи с тамплиерами? И является ли таким же случайным событием передача монастыря Верне-Вестфолле, осуществленная по приказу короля Сверы в 1190 году ордену ионитов, который мы также знаем под именем Мальтийского или ордена госпитальеров? Я смотрю на руины монастыря. Морской ветер качает еловые ветки. Неужели король Олаф захоронен где-то здесь, в монастыре Люсе, благодаря тому, что верные ему норвежцы с помощью цистерцианцев и тамплиеров спасли земные останки короля, осуществившего христианизацию страны? Неужели подлинную раку Олафа перенесли из собора в Нидаросе еще до перестройки собора в середине XII века? И значит, датчане уничтожили всего лишь копию раки Олафа в XVI веке. Мой взгляд скользит поверх руин. На дереве сидит молчаливый ястреб. Его крылья колышутся от дуновения ветра. В тот вечер, посвятив Эйвена во все, что мне было известно о кодексе Снорри и следах, которые привели меня к монастырю Люсе, я рассказываю ему и о моих преследователях. Единственное, о чем он меня спрашивает, это на кого, по моему мнению, они работают. Он пригласил меня пожить с ним в пустой квартире в цокольном этаже дома, где он провел свое детство. От дома до монастыря можно доехать на велосипеде. Мы засиделись допоздна, изучая текст Снорри и книги о монастыре, которые Эйвен взял с собой. В тексте говорится о печати Соломона, говорю я и разворачиваю карту, то есть о пентаграмме. Тут очень трудно найти что-то похожее на пентаграмму, Бьорн. Путеводной звездой может оказаться слово «обелиск», которое в тексте так или иначе связано с печатью Соломона. Эйвен с изумлением смотрит на меня. В этой местности есть целых два могильных камня, два обелиска, смысл которых историки так и не смогли понять. Он показывает на карте точку в нескольких сотнях метров к юго-западу от монастыря Люсы и другую к северо-востоку от него. Если это две точки пентаграммы, я рисую круг, проходящий через обе точки, то надо найти еще три обелиска примерно здесь, Я отмечаю примерное место здесь и здесь. На следующее утро мы встаем с первыми лучами солнца и едем к автостоянке около монастыря. Эйвин одолжил мне резиновые сапоги, и теперь мы оба шлепаем нехоженными тропами по лугам, лесам и пригоркам. Через полчаса мы находим первый могильный камень, наполовину закрытый кустарником, на краю редкого лесочка, полуметровый обелиск грубо обработан. Историки-краеведы никогда не связывали существование этих камней с монастырем, говорит Эйвин. Мы двигаемся дальше по лесу, поднимаемся на пригорок, переходим через ручей, сапоги хлюпают по болотистой почве. Приближаясь к месту, где должен быть второй могильный камень, мы сбавляем темп и на несколько метров отходим друг от друга. Шаг за шагом мы прощупываем почву. Судя по всему, мы пропустили обелиск. Мы разворачиваемся, отходим друг от друга еще дальше и продолжаем поиск. Я обнаруживаю камень совершенно случайно. Мне приходится снять сильно запотевшие очки, и пока я вытираю их полой куртки, глаза видят неясные очертания обелиска. Я громко кричу и надеваю очки. Обелиск исчез. Я растерянно осматриваюсь по сторонам, вижу стволы деревьев, кустарник, поросшую мхом скалу и ветки на земле. Снимаю очки, и в сером тумане опять вижу какие-то очертания. Надев снова очки, я смотрю в ту же точку и вижу могильный камень. С изумлением констатирую, что обелиск составляет единое целое со скалой. Некие каменотесы удовлетворились тем, что обработали часть существующей скалы. В течение дня мы находим все пять обелисков, расположенных в форме пентаграммы вокруг монастыря Люсы. На следующие два обелиска мы, можно сказать, натыкаемся, но потом битых три часа ищем последний. Эйвин тщательно фиксирует на карте местности каждый камень. Затем мы едем на нашу временную научную базу в цокольном этаже дома бабушки и дедушки Эйвина и жарим свежую рыбу, которую купили в Осы. Итак, у нас есть могильные камни, пентаграмма, но нет гробницы. После обеда мы с Эйвином сидим, держа в руках по бутылке холодного пива. Одной из подсказок в замысловатом кроссворде Снорри было выражение «Восток встречает север». Мне приходит в голову, что это, возможно, описание того, где встречаются идущие на восток и на север линии пентаграммы. Но только указание это весьма расплывчатое, потому что местом встречи востока и севера может быть несколько точек. Поэтому нам придется пройтись по всем линиям пентаграммы и посмотреть, не прояснится ли что-нибудь на местности. На следующий день, едва мы начали двигаться по первой из пяти линий оси АЕ, как я обнаруживаю полуразвалившуюся каменную постройку. На опушке леса, на небольшом расстоянии от нас, где линия АБ пересекает линию ДЦ, во внутреннем пятиугольнике пентаграммы видны остатки какого-то сарая, частично закрытые елями и кустарником. «Ничего интересного», — заявляет Эйвин. «Странное место для хозяйственной постройки, слишком удаленное». «Брось! Сарай, сарай! Видимо, для хранения сельхозинвентаря. Правда, директор Центра охраны памятников культуры говорил, что раньше это вроде бы была надстройка над колодцем». «Колодцем? Я хватаю Эйвина и тащу его за собой. Парень, да что с тобой? Успокойся! Орден цистерцианцев сходил с ума по свежей воде». Мы перешагиваем через корни и валуны. Главный колодец был в монастыре, а это всего лишь запасной колодец, на случай, если в главном иссякнет вода. Однако, если верить сохранившейся информации, этот колодец пересох задолго до главного. «Его никогда не изучали?» — спрашиваю я. «Изучали?» — Эйвин пожимает плечами. «Изучали монастырь. Первые раскопки были в 1822 году, ну, конечно, во дворе монастыря, а не здесь. С тех пор раскопки происходили много раз, но я не знаю, рассматривалась ли эта каменная надстройка над колодцем как часть развалин монастыря. Надстройка над колодцем была, конечно, осмотрена во время раскопок в монастыре в 1888 году, но, повторяю, колодец находится слишком далеко от самого монастыря». Я улыбаюсь уверенно и самодовольно. «Бьорн, ну посмотри же ты вокруг! Ты видишь где-нибудь могилу?» Я смотрю вокруг и не вижу ни одной могилы, но я умный. «Что? Шепчет он, когда больше не может выносить моего пристального взгляда. «Эй, Вин, что мы ищем?» «Могилу. Могильный курган, нечто очень большое, что может вместить гроб с телом Олафа Святого. А раз он был королем Норвегии, да к тому еще и святым, когда его привезли сюда и захоронили спустя 100 лет после смерти, то мы ищем очень внушительный могильный курган, а это, он показывает на остатки надстройки над колодцем, всего лишь куча камней». «Это колодец!» «Вот именно! Сотни лет тому назад...» Тут по его лицу я вижу, что он наконец сообразил. «Колодец!» — повторяет он и смотрит на меня. Цифровым фотоаппаратом я делаю серию снимков, чтобы увековечить обнаруженный нами колодец. Из машины мы приносим рабочие рукавицы и начинаем разбирать камни. Мы трудимся очень осторожно, но все равно я трепещу от того, что мы можем повредить древний памятник. Бьорн Белте — вандал от культуры. Если следовать канонам, мы должны были бы ходатайствовать о разрешении, и, возможно, нам позволили бы вскрыть колодец через год или два. Ни закон о сохранении памятников культуры, ни блюстители его на местах не особенно настроены спешить с разрешениями, когда речь идет об охотниках за кладами. Мои коллеги осудят меня и будут правы. В середине работы я останавливаюсь и говорю Эйвину: «Когда все закончится, я возьму на себя ответственность за содеянное. Тебя тут не было. Ты мне не помогал. Ты ничего об этом не знал». Эйвин опускает глаза. Конечно же, он хочет разделить со мной честь и славу открытия, но он знает, что рискует карьерой. А мне на карьеру наплевать. К счастью, не очень холодно и не очень сыро. Немногочисленные туристы быстро пробегают по парку с руинами, и нам никто не мешает весь день. К моменту, когда наступила темнота, мы уже подняли и переместили несколько тонн поросших мхом камней и дошли до твердой поверхности из спрессованных мелких камешков. Мы возвращаемся сюда еще до рассвета. У нас на головах шахтерские фонари, которые мы выключаем, как только первая полоса света появляется среди верхушек деревьев на востоке. При помощи лома, кувалды и молотков мы освобождаем один камень за другим. Потребовалось пройти 3 слоя камней, прежде чем мы доходим до сгнивших деревянных столбов, которые явно служили опалубкой. К середине дня мы, наконец, разбираем достаточно широкий проход, чтобы избежать несчастного случая. Нас может завалить камнями на дне колодца. Эйвин остается ждать меня наверху, а я обматываюсь канатом и спускаюсь вниз. Шахтерский фонарь на голове освещает круглую каменную стенку колодца, покрытую зеленой плесенью. Камни большие, хорошо обработанные. Если считать, что это всего лишь запасной колодец, то монахи и строители монастыря проделали поразительную работу. При глубине в 5-6 метров диаметр колодца около метра. Резиновые сапоги тонут в слое ила. Я кричу Эйвину, что благополучно добрался до цели. Затем начинаю осматривать мокрые, позеленевшие и покрытые мхом стены. Ничего. Конечно, я не ожидал увидеть тут же на дне колодца могильный склеп, но надеялся увидеть хоть что-нибудь. Рукавицей начинаю счищать мох со стены колодца. Спустя некоторое время обнаруживаю, что один из камней светлее других. Мрамор? Стеатит? Я свечу на него своим фонарем. На камне много царапин и каких-то меток. Я наклоняюсь к нему. Сначала трудно разглядеть, что собой представляют эти метки. Я продолжаю очищать поверхность камня. Вот теперь я вижу. Наверху на камне выбиты или вырезаны 3 знака — Анх, Тюр и Крест. Эйвин спускает мне пластиковую бутылку воды. Дрожащими руками я мою камень, но других знаков не видно. Я фотографирую 3 знака и прошу Эйвина поднять меня наверх. В квартиру на цокольном этаже мы возвращаемся возбужденные и долго обсуждаем, что будем делать. Нет сомнений, что колодец скрывает вход в погребальную камеру. Сообщить начальству? Заявить в управление по охране памятников? Отвечать надо, само собой разумеется, только «да», но только не сейчас. Мы знаем, что потеряем всякую возможность контролировать события, если привлечем других. Раскопки будут продолжаться всю зиму, всю весну. У меня нет времени ждать. Вечером мы ставим долгоиграющую виниловую пластинку «Супертрэмп», британская рок-группа, работающая в жанре прогрессивного рока и поп-рока, и обсуждаем вероятную связь между викингами и Египтом. «Хотя нет документов, не исключено, что викинги поднимались вверх по Нилу», — говорит Эйвен. «Викинги имели огромный опыт передвижения по рекам. Тысячи викингов путешествовали на запад, но еще больше на восток. Они плавали под парусами, гребли и волокли волоком свои корабли по России, преодолевая по нескольку тысяч километров вплоть до Черного и Каспийского морей. Но были ли они в Египте? Викинги совершали набеги по всему Средиземноморью, в том числе бывали в Северной Африке. Так почему же они стали бы делать исключение для Египта? У него есть доказательства. Сигурд, объехавший мир, получил свое прозвище, потому что участвовал в крестовых походах и дошел до Миклагарда. Так викинги называли Константинополь и Иерусалима. А еще есть история о Харальде Суровом, сводном брате Олафа Святого. Ему было 15 лет, когда он принял участие в битве при Стиклестаде, остался жив и бежал на юг в Византию. Здесь он стал военачальником в гвардии византийского императора, был в любовной связи с женой императора и участвовал во многих сражениях, в частности, в Северной Африке. По словам Снорри, он участвовал в захвате 80 африканских городов. Снорри пишет, что Харальд был в Африке много лет и завоевал много имущества, золота и драгоценностей. Его суда были доверху набиты золотом и драгоценностями, когда они возвращались домой. Уже в IX веке викинги доплывали до таких отдаленных мест, как Средиземное море и Африка, — говорит Эйвен. Об этих походах рассказывают саги и арабские хроники. Но там ничего не говорится о Египте. Какой же ты зануда! Викинги были воинами, которые никого не боялись. Почему они должны были бояться плыть по Нилу? В 844 году экспедиция из военных судов с несколькими тысячами человек дошла до Северной Испании, поплыла вдоль берегов Португалии и напала на Лиссабон, испанский Кадис и ряд городов вдоль берегов рек в Южной Испании. Они доплыли по реке Гвадалквивир вплоть до Севильи. Это был опасный и смелый маневр. Они грабили город целую неделю, убивали и насиловали, жгли и грабили, разрушили большую городскую стену и сожгли мечети. Мусульманскому эмиру Абд-аль-Рахману пришлось послать свои лучшие войска из Кордовы, чтобы мавры могли восстановить контроль. Викинги бежали на юг и напали на североафриканский халифат, а потом поплыли домой с награбленным добром. Спустя 15 лет туда вернулся флот еще больших размеров. Набег продолжался 3 года, и во главе, судя по описаниям, стояли вожди викингов Хостейн и Бьорн Железный Бог. Тысячи викингов, более чем на 60 больших кораблях, разграбили все в долине Роны, в Галисии, Португалии, Андалузии и Северной Африке. Они поплыли на север вдоль восточного берега Испании, побывали на Майорке и по реке Эбро поднялись до Памплоны в стране басков. Взгляни на карту. Река Эбро извивается вот здесь, в сотни километрах от восточного берега Испании, вплоть до Памплоны. Там они похитили короля Гарсия Иньигуэса. Когда они плыли домой, у них было 70 тысяч золотых монет. Потом они поплыли на северо-восток, вдоль берегов Испании и Франции, к Провансу, и затем в Италию, где напали на Пизу. Потом они ограбили город Луна, причем они думали, что это Рим. Добыча была огромная. Вожди викингов были очень довольны. Эти богатства послужили стимулом для потомков повторить подвиг. По прошествии 100 лет они тоже отправились в поход. Флот из сотни больших кораблей с 8000 человек на борту разграбил Галисию и Леон на территории христианской Северной Испании, бушевал в Сантьяго де Компостело в Катуире. Ну так как, Бьорн? Ты все еще думаешь, что такие воины испугались бы плавания по Нилу? Перед тем, как лечь, я звоню Трайну в Исландию. Он говорит, что пытался связаться со мной. 3 неустановленных лица вошли в главный зал Института Аурни Магнуссона и набросились на 4 студентов-археологов, которые работали там для камуфляжа. Все 4 были избиты и прикованы к радиаторам отопления. Негодяи унесли с собой копию круга земного, сделанную в 18 веке. По-видимому, они думали, что это свитки Тингвидлера. Трайн, Рейкьявик перестал быть надежным местом. Я тоже так считаю. Рано или поздно они определят, куда ты запрятал свитки. Он тяжело дышит. Мне надо позвонить, говорю я. Кому? Я знаю человека, который нам поможет. На следующее утро мы возвращаемся к колодцу с новым снаряжением. Большим количеством толстых канатов, дрелью и 3 батарейками к ней, зубилами, ломами, карманными фонарями и рабочими комбинезонами. Мы закрепляем 2 каната на большом дереве и спускаемся вдвоем. Каменная кладка кажется прочной, как скала. Но при помощи дрели и зубил мы отделяем белый камень с 3 символами. За ним обнаруживается еще одна каменная кладка. Теперь, когда мы освободили один камень, нам легче выбивать камни под ним. Вскоре перед нами отверстие во внешней стене размером в 1 квадратный метр. Теперь можно приступить к работе на внутренней стене. Проходит больше часа. Уже использованы 2 сверла и 3 батарейки. И, наконец, последний камень поддается. При помощи ломов мы сталкиваем его внутрь, в какое-то пространство за шахтой колодца. Отверстие проделано. Поток терпкого, сырого воздуха устремляется к нам из отверстия и шипит, словно появляется джин из кувшина после 1000-летнего заточения. «Теперь есть хоть какая-то вентиляция», — говорит Эйвин. «Я освещаю камеру. Пустое пространство с каменными стенами». «Что-нибудь видишь?» — спрашивает Эйвин. «Ничего». «Ну так приступим». «Нет нигде людей более напористых, чем в Бергене. Я вползаю первым, Эйвин идет следом. То, что я воспринимал как камеру, оказывается концом овального сводчатого туннеля, обложенного камнями, как и сам колодец. Диаметр туннеля примерно 2 метра, так что оба идем выпрямившись. Шаг за шагом мы продвигаемся вперед по воде и грязи, воздух влажный. Лучи фонариков дрожат в темноте, стены покрыты зеленой плесенью, по которой проползает иногда паук, когда на него падает дрожащий луч света. Через 5 минут мы попадаем во внутреннюю камеру. Здесь расстояние до потолка и стен на 2-3 метра больше. От обрамленной камнями площадки налево вверх уходит гранитная лестница, но сам туннель идет дальше вперед. «Это явно подъем к колодцу или тайному выходу», — говорит Эйвин. «Мы решаем пройти по туннелю до конца, прежде чем поднимемся по лестнице. Туннель кончается мощной каменной стеной». «Мы сейчас, вероятно, под монастырем Люся», — говорит Эйвин. «Может быть, этот ход был секретным путем на случай бегства?» «Все наше снаряжение осталось в колодце, поэтому мы даже не пытаемся вскрыть стену и идем к лестнице. Это место примерно в середине туннеля. В таком случае оно находится в точке, где пересекаются линии внутренней пентаграммы, в то время как колодец в пересечении внешней. Мы поднимаемся по лестнице. Наверху стена. Опять. Какую-то странную роль играют эти стены в моей жизни. Лестница привела нас на узкую площадку в помещении, которое кончается солидной конструкцией из больших, хорошо обтесанных камней, соединенных с поразительной точностью. 5 штук в ширину, 10 в высоту. В свете наших головных фонарей мы видим 1 ряд египетских иероглифов и 2 ряда рун, а над ними Анх, Тюр и Крест. Мы бежим к колодцу, берем ломы и возвращаемся на площадку. Чтобы не повредить красивый орнамент, украшения и текст, мы начинаем работу внизу справа. Сначала работаем зубилом. Камень пористый, когда зубило проходит насквозь в пустое пространство, мы молотком выбиваем первый камень. Удалив 2 камня по высоте и 2 по ширине, получаем отверстие, через которое можно пробраться внутрь. Потеряв дар речи, в благоговение я стою и смотрю. Гробница имеет 5 стен и свод, опирающийся на 5 каменных колонн. В центре стоит возвышение высотой в 1,5 метра. На возвышении покоится каменный саркофаг. Гробница. Я едва в состоянии понять это сам. Мы нашли гробницу. «Невообразимо!» — шепчу я в волнении Эйвину. Мы с Эйвином стоим, прижавшись к стене у самого входа. Лучи света от наших фонарей прыгают взад и вперед в темноте гробницы. Она имеет форму пентагона, пятиугольника, который повторяет то, что получается при пересечении линии пентаграммы. Колонны размещены в пяти точках пересечения линий, идущих от углов. Леденящий холод. Сюда проникает сырой болотный запах из туннеля. Стены, потолок и крыша удивительно сухи. 2-3 камня упали на пол, но во всем остальном помещение выглядит в точности таким, каким его, очевидно, покинули 800-900 лет тому назад. Медленно переступая, мы подходим к саркофагу в центре. Руническими знаками, высеченными на каменной крышке, написано «Хир Хуйлер Сира Рутольфр». «Здесь покоится преподобный Рудольф», — перевожу я мысленно. Ниже на крышке написано «Рутольфр, бископ». «Епископ Рудольф», — шепчу я, словно все еще хочу показать уважение к тишине и покою, которые сам же давно нарушил. Один из епископов, которые сопровождали Олафа во время его возвращения из Англии в Норвегию перед христианизацией страны. «Так это не Олаф святой?» Нет. Открытие и великолепное зрелище слишком сильно действуют на меня, чтобы я мог почувствовать разочарование. Хотя мне хотелось бы, чтобы мы увидели на возвышении раку Олафа, а не каменный саркофаг. Мы с Эйвином беремся каждый за свой край гроба и осторожно отодвигаем в сторону. На скелете красной мантии епископа со сгнившим горностаевым воротником кости пальцев обхватили епископский жезл, череп в продолговатой и острой епископской шапочке лежит боком, внутри митры. Епископ Рудольф. Неожиданно для меня самого на глаза наворачиваются слезы. Бьорн. Эйвин дергает меня за рукав. Светом фонаря на голове он указывает мне на что-то слева от нас. Сначала я вижу только отблески света, потом обнаруживаю 4 керамических кувшина. «О, Боже!» — говорит Эйвин. «Каждый кувшин наполнен драгоценностями и египетскими статуэтками из золота и алебастра. Кошки, амулеты, жуки-скарабеи, бог-шакал Анубис, сказочные животные, кобры. Лучи фонарей блестят на темно-красных драгоценных камнях. Эйвин хватает фигурку бога Хоруса с птичьей головой. Оставь ее, — говорю я. Мы должны сохранить как можно больше вещей нетронутыми, чтобы наши коллеги смогли изучить их. И это, говоришь ты, — смеется он. Пыль на стенах скрывает надписи, сделанные рунами и египетскими иероглифами. Надгробная надпись украшена орнаментом из скандинавских и древних египетских значков. Мы долго ходим по темному залу и рассматриваем надписи на стенах. Под пылью видны значки и рисунки. Внизу на возвышении обнаруживается мраморная пластина, покрытая сотнями значков. Руническая надпись. С помощью ножа я вырываю камень из объятий пьедестала, исчищаю пыль, осторожно кладу на пол. По краям камня драгоценные камни. Сверху 3 символа. Анх, Тюр и Крест. Бормочет Эйвин. Своим фонарем я освещаю знаки и перевожу с древненорвежского языка. «Благословен будет Олаф святой, наш добрый король». Наконец-то! Текст, который можно прочитать. Вот уж это я возьму с собой. Получу света, который падает мне прямо в лицо. Я понимаю, что Эйвин смотрит на меня. «Мы обязаны доложить обо всем, что нашли», — говорит он наконец. «Ясное дело. Но незачем говорить о камне с рунической надписью. Рано или поздно его пропажу обнаружат. Конечно, я его верну, когда все выясню. А может быть, они подумают, что здесь когда-то побывали грабители. Так оно и есть». Интерлюдия. История Барда I. Эпиграфы. «Они топтали эти священные места своими нечистыми ногами, выкопали алтарь и разграбили все сокровища в святом храме. Некоторых жителей они убили, других, заковав в цепи, увели с собой». Алькуин о нападении викингов на монастырь Линдисфарне. Чужаки приплыли на рассвете, когда дыхание Амона-Ра окрасило небо розовым цветом. Я смотрел на чужеземные корабли, плывшие по реке. Длинные, стройные корабли с огромными парусами и головами хищных драконов на носу. Асим, жрец египетского культа Амона-Ра. По ночам на своем жестком ложе в монастырской келье он часто вспоминал годы своей викингской юности, проведенные в походах вместе с королем Олафом. В полудреме он пытался получше закутаться в одеяло из грубого домотканого сукна, и воспоминания превращались в образы, запахи и звуки, заполнявшие холодный мрак кельи. Иногда, когда сон не приходил, он с трудом подходил к оконцу и прислушивался к дыханию океана и шуму прибоя, бившегося о шхеры. Вот так, дрожа от холода, почти ничего не видя, он стоял на сквозняке и думал о безвозвратно ушедших днях. Зрение было таким слабым, что ему даже не нужно было закрывать глаза, чтобы увидеть флот кораблей викингов, которые... Отрывки из истории Барда. Оригинал этого текста находится в библиотеке дворца Мьеркулес, номер по каталогу 1432 KG SGS 31. Плыли по пенящимся верхушкам волн в сопровождении облака брызг. Вместе с королем Олафом я стоял на носу корабля «Морской орел» и издавал громкие крики навстречу ветру. Я стирал рукавом соленые капли с лица. Король со смехом повторял за мной крики. Водяные капли вокруг нас серебром сверкали под солнечными лучами. Корабль мелкими толчками с шумом от удара волн о дубовый борт продвигался вперед. Огромный парус боевого корабля извивался под ударами свежего северо-западного ветра. Королевский корабль «Морской орел» был прекрасен. На носу и на корме были вырезаны головы драконов. Мы называли его «дракаром», то есть «кораблем с драконом». Ловкие руки норвежских мастеров вырезали злых драконов, жутких змеев и ужасных морских чудовищ для передней и задней части корабля. Мачта была высокой и стройной. Полосатый парус ловил ветер и гнал нас по водной поверхности вперед. За кораблями, словно драконы, привязанные веревочкой, стаями летали чайки и крачки, и приятные на вкус морские птицы. Мы с Олафом отвернулись от ветра и посмотрели назад на палубу. Люди на корабле большей частью дремали под горячими лучами солнца. Кое-кто играл в кости или карты, кто-то рассказывал истории о своих подвигах в кровавых битвах. Судя по жестикуляции, парень по имени Горм рассказывал о стройной женщине, с которой он переспал. Гигант по имени Торт стоял у поручней и мочился в море. Наверху на мачте два парня ссорились из-за завязанного узла. Один из мореходов отмечал положение корабля на пергаментной карте. Потом он отметил точку на солнечном компасе с указателем в форме полумесяца. Олаф свистнул, сунув пальцы в рот, и показал кормчему, что надо немного повернуть на восток. Потом он кивнул Ране, дядьке, которого ему навязала мать, когда много лет тому назад мы впервые отправлялись в поход викингов. Олаф сунул руку в мою пышную шевелюру, подергал волосы и сказал: «Я вижу, что тебе понравилось плавать в открытом море, Барт». Я плюнул через поручни и ответил: «А кому же не понравится, мой король?» Мы были ровесниками, Олаф и я. Мы называли его королем, хотя у него не было государства. В жилах короля-воина текла настоящая кровь викинга. Олаф Харальдсон принадлежал к королевскому роду. Харальд Прекрасноволосый был его прапрадедом, а отцом был Харальд Гренске, маленький князек из Вестфола, обожатель женщин, которого заживо сожгла шведка Сигрид Сторроде, когда ей надоели его назойливые приставания. А в это время жена Харальда Гренске, Аста, вынашивала в чреве сына Олафа. Ее новый муж, Сигурд Сюр, был полной противоположностью Харальда. Харальд — викинг всегда и во всем, буйный любитель схваток, а Сигурд — миролюбивый, степенный и экономный земледелец, который предпочитал заниматься землей, скотом и ненавидел кровопролитие. В юном Олафе больше было от отца. Мальчишкой он с презрением смотрел на отчима земледельца и за спиной матери издевался над ним. Обхватив рукой потертый штевень, я посмотрел сначала на запад, на мерцающую полоску горизонта, потом на дымку, которая скрывала берег на востоке. Я прислонился плечом к внутренней стороне изгиба и смотрел на чужую страну, которую называли Аль-Андалус, мусульманская часть Иберийского полуострова, Испания и Португалия. Ею управляли мусульмане. Насколько сильное сопротивление мы встретим? Пусть они только появятся, — подумал я и рассмеялся дерзко. Я не боялся никого. С того самого момента, как мы отплыли из Норвегии, побывали в Дании и отправились далеко на восток, грабительский поход нашего флота викингов пользовался милостью богов. Нас никто не мог победить. В Швеции, на берегах и на островах Балтийского моря мы грабили и сражались длительное время. Потом мы снова направили наши паруса в сторону Дании. Там мы присоединились к флоту датского вождя Торкеля Хойе, брата Ярла Сигвальда, который готовился к большому походу. Два наших вождя, Олаф и Торкель, поплыли вместе вдоль берегов Ютландии и разбили там большой флот. Победы на Балтике, в Дании и потом в Нидерландах внушили нам чувство уверенности в себе. Вместе с Торкелем Хойе и его людьми мы поплыли по каналу, пролив Ла-Манш. В Англии мы присоединились к большому войску датчан и осенью разбили лагерь около Лондона. Король Этельред перепугался. Он заплатил Олафу и Торкелю 48 тысяч фунтов, чтобы избежать разграбления страны. Мы погрузили на наши корабли более чем 11 миллионов серебряных монет, настоящее богатство. За одну только такую монету можно было купить корову или раба. Затем Олаф и Торкель расстались. Торкель переметнулся и стал вассалом у короля Этельреда, а Олаф поплыл во Францию. В Нормандии правил герцог Ричард II по прозвищу Добрый. Западная часть Нормандии была фактически норвежской. После 10 лет оккупации норвежский рыцарь Рольф Пешеход стал герцогом. За это викинги должны были защищать Нормандию от всех врагов и грабителей. Рольф Пешеход, которого французы звали Ролло, был сыном Рангвальда, ярла Мёре, который остриг волосы у Харальда Прекрасноволосого, когда вся Норвегия была объединена в одно государство. Рольф Пешеход был прадедом герцога Ричарда, а сам Ричард — дедом того человека, которого теперь называют Вильгельм Завоеватель. Это он завоевал корону Англии 4 зимы назад. Олаф вежливо отказался от приглашения Ричарда провести время в Руане, но пообещал вернуться к нему после похода. И мы отправились в южные страны. В Британии мы соединились с войском ирландских викингов. Потом мы двинулись на юг, вдоль берегов Франции, в сторону Галисии, по пути вступая в сражения, мы захватывали богатство и рабов. В Тви получили 4 килограмма золота за обещание не грабить город. Мне стыдно признаться, но только обещание мы не сдержали. Наша страсть к золоту вела нас все дальше на юг. Без всякой жалости мы нападали на города, где рассчитывали найти добычу. Сейчас у нас мощный флот. Олаф отбыл из Норвегии с 5 боевыми кораблями. А затем мы собрали почти 400 разных судов. Больших кораблей, средних маневренных боевых кораблей, транспортных судов и юрких лодочек, на которых передавались сообщения с корабля на корабль. Морской «Орел» имел экипаж свыше 100 человек — гребцы, мореходы, разведчики, корабельных и парусных дел мастера и воины. В общей сложности армия Олафа состояла из 20 тысяч бесстрашных викингов. «Барт», — сказал король, — «мне сегодня приснился странный сон. Снаружи под яркими лучами солнца крутился под дуновениями ветра золотой песок. Люди, спешившие по узким улочкам, стены которых были выбелены известью, закутывались в белые одежды, чтобы защититься от колючего южного ветра, дувшего из пустыни. Я из-под тишка взглянул на моего повелителя. Олаф лежал, повернув голову и плечи к каменной стене, обе ноги на постели, а я сидел на скрипучем деревянном стуле и пил кислое вино из глиняной кружки, покрытой толстым слоем грязи. Солнце сияло через отверстие вверху на стене. Олаф сел на постели. «Может быть, со мной разговаривал Бог?» — сказал он. «Какой бог?» — спросил я. «Сам я втайне поклонялся Одину и другим богам наших предков. Но во время нашего похода по Европе мы много слышали о других могущественных богах, в особенности много о том, кого называли Белый Христос. Он умел, как говорили, превращать воду в вино, а один хлеб во много хлебов. Кроме того, он делал больных людей здоровыми и был способен ходить по воде, хотя не совсем понятно зачем. Но я не понимал этого Белого Христа. Он был бог или человек? Как мог его отец, который был богом, зачать в женщине ребенка, не возлежав с ней? Разве ребенок человека, рожденный от Бога, не становится полубогом? Учение Белого Христа, как мне казалось, нужно только трусливым слабакам. Рассказывали, что он предлагал своим сторонникам подставить своему врагу другую щеку, вместо того, чтобы снести ему голову. Трусливые разговоры для Божьего Сына. Самого Белого Христа распяли на кресте, он погиб смертью мученика, где-то там, в стране иудеев, допустим. Но ведь если он был Богом, он легко мог бы справиться с римскими солдатами. Говорят, что он проснулся от смертельного сна через 3 дня. В свое время я видел много трупов на полях сражений. Хотел бы я увидеть покойника, который очнулся бы, побыв 3 дня на этой жаре. Король, по моему взгляду, понял, что я забыл про то, что нас здесь двое, засмеялся и сказал: «Мне приснилось, что ко мне подошел человек, ну, такой, на которого сразу обращаешь внимание, потому что у него был горящий взгляд. Он сказал, что мне надо вернуться домой и стать королем Норвегии на вечные времена». Король поднял голову и посмотрел на меня, чтобы увидеть, как я отнесся к таким перспективам. «А кто этот человек?» — спросил я. «Мне не хотелось возвращаться домой. Я мечтал о плавании на восток через пролив Норва, Гибралтар, отделявший Европу от пустынных земель на юге, великой пустыни, Африка, потом по Большому морю, может быть, даже до земли иудеев, где Христос жил 1000 лет назад». Король улыбнулся мне, как будто угадал то, о чем я думал, и сказал: «Я его не знаю. Но я сказал ему правду. Домой вернусь и королем Норвегии стану, но не сейчас». Успокоившись, я поднял кружку с вином. «Барт», — сказал король, — «сейчас я тебе доверюсь. Я скажу, куда мы направляемся». «В страну иудеев?» — спросил я. Он покачал головой. «Мы плывем в огромную страну арабов», — сказал король, — «в пустынную страну, которую называют Египет». «О такой стране», — ответил я королю, — «я никогда не слышал ни единого слова». Король ответил, что этой стране 1000 лет. Улицы в ней вымощены золотом и драгоценными камнями. Ее берегут забытые боги. Ее расчленили иноземные властители и племена. Она разделена на 2 половины огромной рекой под названием Нил. «Зачем нам эта страна?» — спросил я. «Нам нужно взять там некое сокровище», — ответил король, усмехнувшись. «Сокровище?» — повторил я и почувствовал, как радостно забилось сердце. «Сокровище», — сказал король. «Оно спрятано в скалах позади одного храма, в гробнице за другой гробницей, а та за третьей гробницей». Я ничего не понял из сказанного. Король ответил, что самое главное, чтобы он сам понимал. «А откуда ты все это знаешь?» — спросил я. И король стал рассказывать. Один из его предков, Хакон Добрый, сын Харальда Прекрасноволосого, воспитывался у короля Англии Адельстейна. У короля Адельстейна было много друзей. Из-за его связи с другими королевскими домами и знатными людьми Европы регулярно прибывали в больших количествах реликвии и манускрипты из Римской империи. В частности, был доставлен меч первого римского императора-христианина Константина Великого и копье Карла Великого. Среди присланного были вещи и манускрипты, оставшиеся от Марка Антония, от которого родила ребенка царица Египта Клеопатра после смерти Цезаря. Среди манускриптов был один текст на папирусе и карта. Они могли привести гробницы, наполненные бесценными сокровищами, священными документами и одной вечной святыней. Никто тогда при дворе не обратил внимания на эти египетские документы. Но Хакон Добрый был любопытен, и с помощью умевших читать и писать монахов, живших при дворе короля Адельстейна, сделал копию, и перевел текст на англосаксонский язык. По-прежнему никто не интересовался этим текстом. Один из монахов язвительно обронил: «Сокровищ такого рода полным-полно в тысячи одной ночи». Хакон Добрый все-таки взял с собой перевод, когда вернулся в Норвегию, чтобы вместе с епископом Глестонберийским ввести христианство в этой стране. Рассказывают, что Хакон говорил на англосаксонском языке, как настоящий англичанин, но совершенно забыл родной норвежский язык, который ему теперь пришлось учить с самого начала. По неизвестным причинам Хакон потерял интерес к документам из Древнего Египта. Сделанная монахами копия вошла в состав собрания семейных драгоценностей Хакона. Королю Олафу было всего лишь 8 лет, когда его мать Аста показала ему англосаксонский пергамент с картой огромной реки, которая должна привести к сокровищнице. Я спросил короля: «А сейчас копия и карта при тебе?» Рассмеявшись, Олаф кивнул и сказал: «Я подумал, что пришло время выяснить, правда ли все это. Если кто-то в нашей семье с этим может справиться, так это я». В тот же вечер, проходя по одной из многочисленных улочек в районе порта в Карлсро, Кадис, мы столкнулись с человеком, не похожим ни на кого из тех, кого мы видели в других местах света. Истинно черная кожа, небольшой рост, искусно уложенная прическа и одежда, напоминавшая женскую. Араб. Этот человек и его свита отказались уступить дорогу Олафу, который после полуденного отдыха был усталым и разбитым. Охрана Олафа на месте расправилась со многими спутниками арапа, прежде чем они успели попросить о пощаде. Олаф выхватил меч, чтобы зарубить упрямца, но тот упал на колени и стал молить короля на каком-то неизвестном языке сохранить ему жизнь. Кто-то из охраны арапа перевел слова на латинский язык, а один из грамотеев в нашей свите перевел их на норвежский. Олаф помедлил. Глаза его загорелись, когда он понял, что этот человек — египтянин. Король сказал: «Этот человек знает пустынную страну. Он говорит на местном языке, он может нам помочь». Олаф сохранил арапу жизнь, но велел заковать его. На следующий день мы поставили паруса и направили наши корабли к той стране, которую называют Египет. Араб был прикован к главной мачте. Много дней мы плыли на юго-восток. Добрый северный ветер привел нас в края, где на нас нахлынула жара. Солнце полыхало. Горячий воздух был насыщен влагой. Большинство из нас сбросило одежду. Солнце обжигало плечи и спины. Все люди на палубе обратили взгляд в сторону земли. Прямо перед нами, на островке, возле города, который араб назвал Александрией, стоял маяк. Такой огромный, что мы не поверили своим глазам. Башня маяка из белого камня, вероятно, это был мрамор, возносилась ввысь. Какой она была высоты, я даже не пытаюсь угадать. И по сей день воспоминание об этом наполняет меня благоговением. Я попытался сосчитать окна на башне, но при каждом ударе волны о борт сбивался. Внизу на холме башня маяка была окружена низким четырехугольным укреплением. Подножие башни стояло в центре, а само укрепление было шире и длиннее, чем любой дом, какой я только видел в жизни. На самом верху огромной, вознесшейся до небес башни, была еще одна восьмиугольная башенка, а на ней еще одна круглая и узкая. На самом верху блестело зеркало, которое собирало солнечные лучи. Даже Олаф, которого никогда ничего не удивляло, с изумлением смотрел на гигантское сооружение. «Почти как пирамида», — сказал он себе под нос. Западный вход в дельту Нила был расположен чуть восточнее маяка. Поднялся ветер, и на волнах появились белые барашки. Птицы поменьше тут же улетели в сторону берега, но чайки и пеликаны с расправленными крыльями привольно парили, обратив голову навстречу ветру. Морской орел первым из всех вошел в дельту Нила. Тростник у берегов шумел под порывами ветра, лодочки торговцев с гребцами или на парусах направлялись в нашу сторону, но, обнаружив множество огромных боевых кораблей, тут же ретировались. Течение было сильнейшее. Среди тростника глаз мог различить каких-то чудовищ размером в 8-9 аршин, которых можно было принять за драконов. Жуткая тишина, нарушаемая только криками птиц, кваканьем лягушек и стрекотом кузнечиков, господствовала над рекой и безлюдными берегами. На нас кто-то смотрел, но мы сами никого не видели. Когда мы на одном из следующих изгибов повернули, на нас напали. Но этот крохотный отряд стрелял из плохоньких луков маленькими стрелами. Один из гребцов по имени Арн так рассердился на эту смешную атаку, что вскочил и стал последними словами поносить нападавших, грозя им кулаком. В тот же момент стрела пронзила его кулак и горло, и он рухнул на палубу. «Вот так тебя научили помалкивать», — сказал гребец, сидевший перед ним. Египтяне продолжали свои вялые атаки. Они выслали корабль, который толчками стал продвигаться вдоль наших бортов, но их неуклюжие, с глубокой осадкой, суда имели такое строение, что не могли причалить к нашим. Мы стояли наготове, вооруженные мечами, пиками и топорами. Воины с пиками в такт стучали по доскам палубы. Никто не осмеливался взять наши боевые корабли на абордаж. Олаф язвительно засмеялся, но араб предостерег нас. Эти булавочные уколы солдат с самоуверенными командирами — всего лишь нападение незначительных пограничных кордонов и таможников, — так сказал он. Настоящих воинов мы встретим позже. Воины, властители Египта фатимидов, поджидали нас в бухте, к северу от гарнизонов, расположенных рядом с городами-близнецами Фустат и Аль-Кахира с мечетью Ибн-Тулун между ними. Фатимиды — династия халифов, правившая на Ближнем Востоке и в 969 году завоевавшая Египет. Аль-Кахир — Каир. Почти молниеносно нас окружили суда и воины, замельтешили сотни лодок с людьми самых разных национальностей. Некоторые были черны, как сажа, другие чем-то напоминали народности, жившие вокруг Черного моря и Византии. Араб рассказал, что флот властителей Египта состоял из судов, которые 20 лет назад строились для войны с Византией. Поблизости от трех пирамид, высоких, как настоящие горы, и огромной статуи, наполовину человека, наполовину животного, произошла жестокая схватка. Небо почернело от стрел. Мы маневрировали так, чтобы наши корабли, «Морской орел» и «Ворон Одина», оказались по обе стороны самого большого из египетских кораблей. С громкими криками мы перескочили на палубу их корабля. Египетские воины ростом были меньше нас, и хотя они прошли боевую подготовку, им не хватало мужества и огня. Когда мы, орудуя мечами, отвоевали себе палубу, большинство из них предпочло прыгнуть в реку и поплыть к берегу, что свидетельствовало об их трусости и бесчестии, потому что гигантские ящерицы размером с бревно тут же подплыли к ним и начали жадно поедать плывущих. А мы тем временем подвели корабли к берегу и бросились на штурм. На суше наш противник действовал более организованно и дисциплинированно, но мы воевали, очевидно, не так, как, по их мнению, должны были воевать их враги. Их войско состояло из подразделений. Некоторые имели легкое вооружение, другие — тяжелое, некоторые были верхом на конях, другие — верхом на странных, похожих на коней животных, с длинной шеей и горбом. Арабы сражались бок о бок с людьми такого же цвета кожи, как у нас, и коротышками с большими носами и черными, как уголь, волосами. Египтяне стояли рядами, один ряд за другим. Первый ряд вставал на колени, а задний ряд выпускал тучу стрел. Потом первый ряд вставал и тоже стрелял в нас. Если кто-то в первом ряду падал, его заменял бедолага из заднего ряда. Когда начался дождь стрел, мы защитились от него, сделав стену и крышу из наших щитов. Только очень немногим из нас не повезло, они упали. Во время нескольких таких атак мы стояли в сомнении, когда же, наконец, на нас нападут. Но потом не выдержали, и когда Олаф отдал приказ, бросились им навстречу. С воплями и криками, словно в нашем войске были берсерки и вернувшиеся из Валхалы погибшие воины. Тут наши враги отбросили стрелы и луки и вытащили мечи и заточенные с двух сторон копья. Их мечи были предназначены для ближнего боя, но мне опять показалось, что они сражались иначе, чем мы. Один коротышка стал нападать на меня. Я подставил ему щит. Он атаковал еще раз, но я изловчился и отрубил ему руку. Только тогда он оставил меня в покое. Подбежал еще один араб, но сразу отскочил, когда я взмахнул мечом и издал вопль. В ту же секунду появился черный гигант с острыми костями, который он воткнул в себе для украшения в ноздри, губы и щеки. В одной руке у него был меч, в другой топор. Наконец-то, достойный противник! Я закрылся щитом и проткнул ему живот моим мечом. Это его не остановило. Топором он ударил по моему щиту, а мечом по плечу. Я рассек его пояс и выпустил кишки наружу. Только тогда гигант понял, что схватка проиграна. Со стоном он опустился на колени. Я поклонился и поблагодарил за хороший поединок, потом отрубил ему голову. Воздух дрожал от криков и стонов и острого запаха крови. Я стал высматривать себе нового противника. Войско египтян стало организованно отходить. В ближнем бою мужество покинуло их. В рукопашной они сражались плохо, как бы нехотя. В этой первой схватке мы потеряли всего лишь несколько сотен человек. Когда войско египтян с позором покинуло место боя, мы продолжили плавание по реке. Вскоре нас встретило новое войско. Снова состоялась схватка, сначала на реке, потом на суше, и снова все повторилось. После короткого сражения египтяне отступили, а мы продолжили свой путь. День за днем мы плыли на юг, вверх по Нилу. Протяженная река дала жизнь и пропитание людям, жившим в домах из камня, глины и тростника. Подобно огромной змее, она извивается по негостеприимной пустыне, где только что и есть песок, камни и скалы. Олаф был в восторге от подробной и точной карты. Каждый поворот реки был обозначен на той карте, которую монахи скопировали со старого египетского папируса. Кормчие, привыкшие к открытому морю и свежему северному ветру, то и дело жаловались. Не успевали они свернуть налево, как приходилось поворачивать направо, и так все время. Иногда корабль садился на мель, кое-где нужно было пробираться по зеленой жиже, по берегам люди собирались толпами, чтобы посмотреть на незнакомые им корабли. Вдоль берега бежали маленькие дети. Нам попадались многочисленные торговые суда, которые послушно уступали нам дорогу. Плыли мы днем и ночью. По вечерам лежали на палубе, на спинах, и, глядя на бездонное небо, ели неведомые сладкие фрукты, которые мы доставали на берегу. Лунный серп лежал почти горизонтально. Все было очень странно. Множество насекомых, странных звуков и запахов из пустыни. Однажды, очень ранним утром, мы подплыли ко дворцу. Очень подробное описание в древнем манускрипте, казалось, было сделано только день назад. Вход в канал, который охраняли два каменных шакала, и огромный храм расположились у склона горы. Олаф перевел взгляд с берега на дворец и дальше, вверх по скале. «Вот мы и добрались», — сказал он. Мы стояли рядом и смотрели на карту с извилистыми черточками. В жизни все было так, как указано на карте. «А люди где?» — спросил я. «Спят, наверное», — ответил Олаф. Я возразил: «Должна быть охрана». Олаф сказал: «Охранники внутри и священники — это и есть их охрана. Другой им не надо. Никто не знает об этой гробнице, хотя прошло 2500 лет со дня похорон». «Давненько дело было», — согласился я. Мы подошли ближе к берегу, спрыгнули в воду и пешком двинулись к храму. Идущие за нами были окутаны облаком пыли и песка. Я шел вместе с Олафом по дороге для молящихся, которая вела к храму, когда один тщедушный египтянин решительно преградил нам дорогу. Без всякого страха он встретил взгляд короля. Олаф спокойно улыбнулся. «Уйди с дороги, араб», — проговорил король. Но египтянин стоял на месте. Это было для него делом чести. Выражение лица и одежда подсказали мне, что он был священником или считался святым. «Уйди», — повторил Олаф. Я шепнул королю, что чужеземец вряд ли понимает наш язык. «В таком случае он поймет вот это», — сказал Олаф и вынул меч из ножен. Маленький араб не пошевельнулся. Олаф махнул мечом. Из раны на песок брызнула кровь араба. Но он даже не вздрогнул. Во взгляде его мелькнуло нечто. Египтянин произнес несколько слов, которых мы не поняли, и упал на колени. Мне показалось, что его слова прозвучали как проклятие. Неожиданно для меня Олаф вложил меч в ножны. «Мы возьмем его с собой», — сказал он и посмотрел на египтянина, стоявшего на коленях. «Он может нам пригодиться», — проговорил король, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. «Именно так». Наверху у обрыва собралась группа людей с оружием. Олаф помахал нашим воинам, шедшим сзади, и послал их вперед навстречу защитникам храма. Вместе с Олафом и группой его самых верных воинов я вошел в пустой храм, где чувствовался слабый аромат благовоний. Мозаичный пол, все стены украшены изображениями богов. Вход в усыпальницу был скрыт ковром, висевшим за алтарем. Мы сдернули ковер и опрокинули алтарь. За ними обнаружилась каменная кладка с изображениями таинственных фигур животных и символами, которые не были похожи ни на руны, ни на буквы. Олаф отдал 6 самым сильным из своих людей приказ пробить отверстие в прочной кладке. Времени потребовалось много. Когда отверстие стало такого размера, что мы смогли пробраться в него, мы спустились по длинной узкой лестнице. Воздух был влажный и теплый, пахло плесенью и камнем. Мы зажгли факелы, взятые в храме. В конце лестницы был туннель, который привел нас к первой гробнице. Олаф вошел в нее, я неотступно следовал за ним. Факелы осветили довольно большой зал. В середине стоял пустой саркофаг в окружении деревянных фигур и 4 небольших глиняных кувшинов с драгоценностями. «Ну, это уже что-то», — сказал я королю. «Да-да», — ответил король. Стены были украшены красочными фигурами богов и очень красивыми символами. От мысли о том, что гробница стояла вот так на протяжении нескольких тысяч лет, у меня закружилась голова. А может быть, из-за жары и спертого воздуха. Мы вызвали носильщиков, которые понесли кувшины к кораблю. Олафу не терпелось, и острым камнем он нарисовал на стене контур, где наши силачи должны были проделать дыру. Они снова начали долбить стену кувалдами, грохот обрушился на наши уши. Эхо носилось взад и вперед. Наконец мы получили доступ и стали спускаться еще по одной лестнице в следующую гробницу. Она была в точности такая же, как первая, такой же величины, все та же жара. Здесь тоже в центре стоял саркофаг, и здесь тоже стояли 4 красных глиняных кувшина, полные мелких драгоценностей. Король стал изучать древнее египетское описание, чтобы определить, где должен находиться вход в третью и последнюю гробницу. Последняя стена была еще прочнее первых двух и составляла единое целое с гробницей. Тем не менее, Олаф определил, что скрывалось под камнями. Силачи подняли свои кувалды. «Начинайте», — повелел им король, и они приступили к работе. Железо врубалось в стену со звоном, вокруг нас сыпались осколки камней, отработавших несло едким потом. Подвое они продолжали наносить удары, пока стена, наконец, не поддалась и не рухнула. «Вот как надо рубить!» — похвалил их король. За отверстием нас ожидала еще одна, совсем узкая, глубокая и крутая лестница. «Если так будет продолжаться, — сказал Олаф, — то мы попадем прямо в ад». Никто из нас не засмеялся. С поднятыми факелами мы пошли по узким ступенькам. Шаг за шагом мы приближались к последней гробнице. В конце лестницы начинался туннель, который вел вглубь горы. Примерно через 100 метров туннель стал расширяться, мы прошли коридор с колоннами, и вот мы на месте. Наше упорство принесло плоды.